Но когда становишься на колени, и Бог это подтверждает, и я уверен, что это так будет. А без ключей такие вопросы решать очень трудно. Вы помните такое место Писания, когда обманули Иисуса Навина очень крепко на первых порах? Пришли, предоставили ему, так сказать, факты, что они из дальней дороги, истоптанные обувь, сухари, мехи изорванные. Мы, говорит, из дальней страны пришли. И израильтяне вместе с Иисусом Навином хлебы взяли, а Господа что? Не вопросили. И потом проходит время, а гаванитяне рядышком живут. Израильтяне говорят, их убить надо. А Иисус Навин говорит, убить. Мы клятву дали. Мы обещали им. А клятву приступать нельзя было. Мы, может, их накажем, но истребить не можем. Именно вот я подчеркиваю важность вопроса. Иисус Навин сделал неправильное решение. Библия говорит, что неправильно. И как важно, когда пастырь, стоящий во главе, имеет откровение Духа Святого. Потом пришло время. Саул знал, что Иисус Навин поступил неправильно, и он решил исправить ошибку. Умертвил гаванитян. И вдруг год за годом сушь земли и голод. Давид потерпел один, вот потерпел два, а после идет молиться. За что засуха постигла землю? Господь отвечает, это говорит за кровь, пролитую домом Сауловым, за то, что он умертвил гаванитян. Вы знаете, насколько важно было решение Иисуса Навина перед Богом? Он дал клятву. Вы улавливаете, о чем я веду речь? Он дал клятву. И, пожалуйста, выполняй ее. Поэтому очень важно, когда стоящие во главе, чтобы делали правильное решение. Иначе вы не поправите. А поняли, о чем я веду сейчас речь? Все. Все. И когда они возмездие получили, тогда дождь пролился. Помните, там повесили сыновей Рыцпы. Рыцпа, дочь Айя. Она наблюдала, чтобы ее так птицы не клевали. И так далее. Ну, вы читаете, вы помните это место Писания. В свое время, конечно, если я сделал неправильное решение какое-то, то со мной тоже поступят так же в свое время. Я обязательно буду нести наказание. Но в тех сложных вопросах, где трудно было разобрать, и я сделал решение, его трудно поправить кому-то. Вы поняли, о чем я веду речь? Очень важно, чтобы и братья, стоящие во главе, и каждый из нас имели эти ключи видеть. Потому что такие вопросы очень трудно впоследствии править. Почему? Трудно править. Иногда, может быть, перегибаем мир какой-то, перебираем. И если бы человек был совершенно чист, тогда я пришел бы в церковь и отменил бы все. Но если он виноват, и пастор слишком жестко поступил, то все-таки он виноват. И я отменять не могу. Единственное, что я могу просить о том, чтобы эту меру наказания сняли, меньше делали или смягчили. Я такого пастора предупреждаю, смотри, дорогой, если так будешь делать, то при этом с тобой так же жестоко поступят, как ты. А отменить нет, виноват. Поэтому очень важно, дам тебе ключи, чтобы ты мог раскрывать дело, мог это квалифицированно рассматривать, чтобы впоследствии мог делать сбалансированное решение, учитывая все за и против. Это непростой вопрос, который вот здесь затронут, и который, если хромает где-то в церкви или где-то в области или в республике, проблемы. Проблемы. А Господь напоминает, я дам тебе ключи Царства Небесного. И ты будешь, но должен работать в согласии с Духом Святым и на основании Слова Божьего. Хотя иногда есть запутанные вопросы, которые очень трудно решаются. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Иисус сделал очень мудрое решение. Если до некоторых пор он утверждал, что он Мессия, и, думаю, никогда в этом не сомневался, то уже с этого времени, когда подходило время идти на крест, он уже ученикам говорил: не говорите. Потому что чем вы больше будете говорить, чем больше будет чаще, когда меня распнут. Люди будут с вами смеяться. И он не один раз так говорил. Помните, еще будем читать 17 главу на горе Преображения. И повелел никому не рассказывать об этом, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Почему? Вы в своей жизни испытывали такое явление неприятное, когда вы рассказывали о ком-то, что вот Бог говорил, что будет так и так. Или о себе. Но в жизни получалось не так, вам пороли в глаза и говорили: где твое, о чем ты говорил? После все пришло в исполнение. После все восстановилось. Но это было после. Да вам пришлось пережить довольно много неприятных минут. Где то, о чем вы рассказывали? Потому Иисус сказал им: теперь наближается время, когда все пойдет не так, как вы думаете, и как люди думают, поэтому помолчите пока. Помолчите пока, будете говорить, когда я воскресну. И отозвал его, и Петр начал прикословить ему: будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Вот мы об этом тоже говорили. Дьявол принес мысль Петру. А место было в чем? Что Петр любил Христа и жалел его. И он сыграл на его жалости, на его любви. Притом, им совсем неплохо было с Иисусом Христом. И когда Иисус объявил, что мне надо идти на крест, сатана тут же формирует мысль, Петр не сбодрствовал, принял ее, и не только в разум, но и в сердце, в тот центр, который управляет всем, а мысль имеет силу, и вот сила этой мысли, выраженная «будь милостив к себе, Господи», включила его ноги, он пошел, включила его глаза, открыла уста его, и Петр говорит: «будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». И здесь Иисус не назвал Петра сатаной. Он взглянул на Петра, но сказал сатане, которую он видел, что он говорил его устами: отойди от меня, сатана. Вы поняли, о чем я веду речь? Это все просто получается. Мысль. У мысли заложена огромная сила, способная двигать нашим существом. Если мы ее принимаем сначала разумом, разум – это щито, которое просеивает все. Принимать или не принимать. Если мы решили принять, она отправляется поглубже. Есть у нас центр, через который управляет мысль всем телом нашим. И когда эта мысль легла в нужное место, она проявила свою власть и силу, и Петр начал действовать. И подошел и сказал: будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой. Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от меня, сатана. Потому что это говорил сатана устами Петра. Правда, странно звучит сатана устами Петра, да? Но это факт. Это библейский факт с предупреждающей силой для нас. Принимаем мысль от дьявола, начинаем ее высказывать, что его слуги, не отметивши это для себя, не разобравшись, может, даже много, что мы никогда не разберемся, что действовал дьявол. Поэтому еще раз повторяю, все начинается с мысли. С самого незаметного, на что мы часто не обращаем внимания. И еще один элемент очень важный. Ты думаешь не о том, что Божие, а что какое? Если бы сатанинское было написано, но человеческое. Знаете, в чем все заключается? Что-то не Божие. Мы сегодня делим на три категории наши мысли. Мысли наши или поступки. по-божески поступил, по-человечески и по-дьявольски. А врат по-божески – это воздал добром за зло. По-человечески – воздал добром за добро и злом за зло. А по-дьявольски – воздал злом за добро. Такое и есть в нашей жизни, когда воздал злом за добро. Но здесь самое главное, будучи по-человечески, по-дьявольски, не по-божески. И то, и другое неправильно. И дьявол часто пользуется нашими человеческими склонностями. Потому что по-человечески угодить Богу невозможно. Он нашими чувствами человеческими, нашей привязанностью много чем пользуется. В свою пользу. В свою пользу. И Бог тоже узами человеческими, узами любви я влек их. Поэтому наше человеческое может быть отдано или Богу, или дьяволу. И наше человеческое действует только на время выбора. Когда мы выбираем, кому подчиниться. Когда рассуждаем. Когда уже сделали решение, то или стали на сторону Божию, или на сторону лукавого. Среднего не бывает. Я часто повторяю, сегодня повторю. Это мы когда голосуем. Кто за, кто против, а кто воздержался. Но воздержался – это против. Воздержался – это не за. Это просто мы нашли для себя нечто такое мягонькое. Я и не за, и я не против. А в самом деле, если не за, то против. Кто не со мною, тот против меня, да? И кто не собирает, тот что делает? Расточает. Кто не собирает, тот расточает. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мною, отверни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он привлечет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Тут тоже очень много мыслей, но я обращаю внимание на этапы жизненные, которые присущи нам, должны быть для следования за Христом. И первое, что если кто хочет идти за мною, сегодня поставлю, кто хочет идти за Христом? Наверное, все поднимем руки, правда? Все хотим. Но даже следуют условия. Если кто хочет идти за мною, то сначала что сделай? Отверни себя. Это первое. Второе. Что сделай? Возьми крест свой. И третье. Следуй за мною. Если не отвергнешь себя, не можешь следовать за Христом. Почему? Потому что вся жизнь Христа – это было служение не себе, а другим. А себя не отвергши, не можешь служить другим. И Христос настолько не отвергал себя, это условно довольно, не отвергал себя, насколько нужно было иметь что-то, чтобы жить на земле, чтобы служить другим. Мы же не можем сегодня ни есть и ни пить, правда? Потому что мы тогда умрем и не сможем другим служить. Поэтому есть некоторая часть, которая нам присуща, чтобы мы жили и могли служить другим. Отверни себя. А это не так просто. И он не смог отвергнуть себя, когда Бог ему сказал, иди в Ниневию, город великий, проповедуй там. Он боялся потерпеть унижение от других. Он боялся быть ложным пророком. Это была боязнь какая-то небожья. Почему? Это авторитет. Авторитет тот себя приобретает, кто себя не отверг. Человек, который себя отверг, он никогда не будет стремиться к авторитету. Потому что его нету. Ну, кому стремиться, если нету? Отверг себя, нету. А кто о себе помнит, конечно, работал свой авторитет. И он объяснил, почему он бежал. Он сказал так: я знал, что ты Бог благий и милосердный. Я пойду, буду ходить по городу и кричать, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Ниневитянин на колени, ты их помилуешь, а я как пророк, да что делать? Хоть сквозь землю провались. Город-то стоит, вот поэтому я и не пошел. Я знал, что ты такой, Бог благий, милосердный, сожалеешь о бесе, потому я побежал от тебя. Он не сумел это сделать. Кит его проглотил, вы помните? Он сел в корабль и в фарси сплыл. Он был доставлен туда. Но это же не совсем хорошо. Хорошо исполнять волю Божию сознательно. Исполнять ее, знаете, что ты делаешь. А если Бог берет меня как слепого котенка, да тыкает туда, куда ему надо, а я, ну это же не совсем то, что надо. Да, мы так очень часто бываем там, где надо. Но это совершенно не наша заслуга. Бог пользуется различными методами, чтобы мы оказались там, где ему надо. Но гораздо лучше было бы, чтобы помолились да узнали, да поехали добровольно. А не каким-то образом, каким-то окольными путями попадать туда, куда надо. Поэтому это очень важный вопрос. И он не мог себя отвергнуть. Он не мог даже мысли допустить, что смеяться будут и унижать его авторитет. Сказал: я не пойду. А в этих вопросах очень часто может такое быть. Если я скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, помните? А беззаконник покается, то что будет? То он будет жив. А если я скажу праведнику, ты будешь жить, а он понадеется на праведность свою и станет делать зло, то он умрет. Это все. Поэтому в вопросах спасения, в вопросах, которые если есть, много что может поменяться. Много что может поменяться. Отверни себя. Следующее. Вот возьми крест свой, как раз вытекает из отверни себя. Человек, который не взял крест, который не отверг себя, он не может взять крест. Потому что крест – это судьба. Или жизненное событие, которое Бог приготовил для нас, чтобы мы в этих событиях умерли для себя. Вы знаете, что на кресте Иисус умер для кого? Для греха. А то, что Он умер, то умер для греха. А то, что живет, то живет для нас. И поэтому человек, который от себя не отверг, он не может выдержать некоторые жизненных ситуаций. Он и будет стараться избежать. Если это сосед плохой, он поменяет квартиру. Если на работе тесно, пойдет другое. Но он тогда не умрет для того греха, ради которого Бог его на крест повесил. Повесил на крест. На кресте умирать трудно. И я часто говорю, если бы написано «расстрелял его», это было полбеды, это мгновение и мертвые. А на кресте-то умирают медленно, и многие из нас умирают по 30, по 40 лет и все живем. Живучие. Живучие, да нельзя живучие. Обстановка трудная, житейская, проблемы. Для чего Бог это допускает? Чтобы умер для себя, чтобы умер для ропота, чтобы умер для возмущения, чтобы умер для обиды. А мы все еще ропщим, обижаемся, бунтуемся, не можем смириться. Придется висеть еще долго. Придется висеть еще долго. И чем скорее умрем, тем скорее с креста снимут. Помните, когда Христа сняли с креста? Когда Он умер, правда? Живого не сняли. Ему предлагали: Иисус, сойди с креста, и уверуем в тебя. Так и у нас сегодня. Разведись с Ним, и будешь жить хорошо. Да, но как же. Или еще что-нибудь. Или поменяй работу, и будешь жить хорошо. Или еще что-нибудь. сойди с креста. Поэтому, когда мы умрем для греха, тогда уже не воины Пилата, не кто-то, а Христос снимется с креста. Покуда не умрем, придется висеть. И долго висеть. Потому что, живучи для себя, нельзя иметь вечность. И следуешь за мною, когда умер. Опять-таки, даже если отверг себя, даже если взял свой крест, то чтобы следовать за Христом, иногда бывает не так просто, правда? Это нужно все-таки прилагать усилия и следовать. Следуй. Что значит следуй? Иди. Мы бы хотели, конечно, не идти, чтобы Христос сам взял, да нам ноги переставлял. Но такого же не бывает. Ой, вы поняли, о чем я говорю? Нам хотелось идти так, но сами ноги бегут. Но такого же не бывает. И сколько мы будем жить, столько для нас будет звучать слово, которое Петр сказал. То вы, прилагая к чему все старание, покажите вашей вере. Мы это читаем, сколько живем, да? Кто 10 лет читает, кто 20, кто 30 же читает. И все время одно и то же, прилагая к чему все старание. Когда ж наконец ноги сами бегче будут? Не бывает такого. Сколько будем жить, столько времени Господь будет чистить нас. Умирать будем, для одного умерли, для другого будем умирать. И будет продолжаться процесс нашего освящения. Но вот эти три этапа жизненные у христианина, они должны присутствовать в нашей жизни. И первый – отвергни себя. Второе – возьми свой крест. А что такое свой крест? Это жизненный путь, который Господь предначертал. А Он его спланировал так, что в течение жизни мы имели и времена отрады, и времена трудные, чтобы в этих трудностях мы могли сформироваться как воины, чтобы исполнять волю Господню. Это и есть тот крест или судьба, которую Бог назначил, или путь, который Господь предначертал. А уклоняясь с него, мы лишаемся каких-то мест благословения. Оно называется очищение и освящение, и формирование характера нашего. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Конечно же, здесь речь идет о душе, как о жизни. Жизнь. Я уже вам говорил, и вы найдете это в Писании, что существует слово «душа», которое часто употребляется в смысле «дух наш бессмертный». И слово «душа» употребляется в смысле «жизнь». Поэтому, когда мы читаем тексты Писания, мы должны рассуждать, что здесь имеется в виду. И вот здесь потерять душу, жизнь потерять, лишиться жизни за Христа. И кто хочет правдами и неправдами жить на земле, то через неправду, если он даже проживет год больше или два, он потеряет эту жизнь. И не только временную, но вечную, дух свой отправит в преисподнюю. И будет хочет душу свою сберечь, то есть на земле жить, тот ее потеряет. А кто потеряет душу свою ради меня, то тот ее сохранит для себя, приобретет. Вечность для него открыта. А тот, кто теряет вечность через грех, он все теряет. И здесь жизни не будет. И в вечности не будет. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Смотрите, Христос взял такой резкий контраст поставил. Весь мир и твоя маленькая жизнь. И если даже приобретешь весь мир, а душе повредишь, какая польза? Ну, предположим, правдами и неправдами. У меня в подчинении оказался весь мир. Ну, на сколько? Ну, на 10. Ну, на 20. Ну, на 30. И все. А для души вечность, для духа нашего, а вечность потерял. Какая польза, говорит? Если даже весь мир приобретет, что, конечно, нереально. И что ни один, даже самый великий, не владел всем миром. Но если даже весь мир приобретешь, если посчастливиться, то польза какая, если душу погубишь? Никакой. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Вопрос однозначный. Никакого выкупа за душу человек не даст. Единственный выкуп – это кровь, пролитая Христом, которую Бог дает как выкуп. И все. Больше ни своей кровью во время скорби, когда на колодку голову положишь, не спасешься. Вне крови Христа нет спасения и не было. Еще раньше, во время Ветхого Завета, люди тоже получали спасение. Кровь тельцов и козлов, помните? Но она не уничтожала греха, она просто его снимала. А грех-то уничтожил Христос на Голгофе, проливший свою кровь. И грехи тех, которые жили до него, а наши авансом, он стоит посредине. Поэтому вне крови Христа никому нет спасения. Древние люди верили, когда жертвы приносили, когда кровью кропили, они говорили символическим языком, что мы верим, что однажды придет Мессия, который прольет свою кровь. А то, что мы в это верим, мы символы эти предоставляем. Вот заколотый агнец, вот кровь, которая указывает на то, что будет пролита кровь Христа. Я бы очень хотел, чтобы вы это знали. Потому что когда я обнаружил свое время, то верующие не знают это, мне было очень неприятно. Они считали, что праведники Ветхого Завета спасались кровью тельцов и козлов. Кровь тельцов и козлов их не спасала. Их спасла пролитая кровь Христа. А то, что не кропили, это был шаг их веры. Они не просто говорили, они что делали, что-то указывали символически на то, что он придет, и мы верим в это. А вне крови Христа никогда не было, нет и не будет спасения. Это единственное средство, когда Отец Небесный дал нам, жителям земли. Все без пяти.